to your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest. Глава 21. No, your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest. Ты оделась уже? Обрадовалась Пенелопа и пожурила любимицу. Вознёхонько ты повадилась, Дуняша, вставать. А который час? Воскликнула Евдокия. Да уж 12 пробило. Значит, будильник работает? В этом доме все уж давно работают. И я без устали хлопочу, и завтрак трудится, остывает. И бродяга уж истрадался, рысью тоскует, не покладая лап. И подруги твои, неленивые, донимают. Подруги звонили? Подпрыгнула Евдокия и с укором уставилась на Пенелопу. Что ж ты не разбудила меня? Пенелопа махнула рукой. Да я хотела, но Леонид Павлович приказал не будить. Накануне, говорит, Даша была слаба. Так пусть силы свои восстановит. Только глупости это все барство ваше. Не доведет оно до добра. Разве в постели наберешься здоровья? Работать надо. Только работа силы дает эту жизнь выносить. Пенелопа любила поговорить о жизни и о пользе труда. И Евдокия готова была ее слушать, потому что знала, Пенелопа мудра. Частенько об этом они говорили часами. Однако на этот раз беседа не удалась, помешала им Ева. Она позвонила и сразу же начала подругу ругать. «Ты что, этой ночью панику подняла? Нет от тебя покоя! Крутишься все под ногами! Сыркой настравливаешь, Стравинский ты наш!» «Я тебя не пойму! Позвонила, но ничего не сказала!» И не перезвонила, как обещала. Короче, я у Майки сижу, дуй быстрее сюда. Ивусик, я такое тебе расскажу! Воскликнула Евдокия. Беда! Надо на ноги всех поднимать! По телефону? Еще чего? Дуй сюда! Я у Майки. Расскажешь, с ней и поднимем. Поднимать Майка умеет. Если она за дело берется, у мертвого встанет. Наша комбинашка придаст надлежащую форму даже самому вялому содержанию, заверила Ева и, громко заржав, оборвала разговор. Евдокия виновато глянула на Пенелопу. Завтракать некогда. Та вздохнула. А теперь-то куда? Я к Майке. А ты, я тебя умоляю, запри на балконе пса, вылетая из комнаты, крикнула Евдокия. Ну, как бы не так, пес не дурак. Он поджидал Евдокию в прихожей с первых ее слов. Опираясь на опыт, пес знал, раз хозяйка проснулась, непременно куда-то пойдет. И надо принять все меры, чтобы увязаться за ней. «Я на тебя рассчитываю», – нагловато сообщали его глаза. «Не вздумай меня оставить. Я такого тогда здесь наделаю». Евдокия с тяжелым вздохом подхватила на руки пса и поспешила к подругам. «Бродягу хоть дома оставь!» крикнула вслед Пенелопа. «Нельзя! Он такого наделает!» Дверь открыла не Майя, а Ева. Впрочем, и Майя стояла рядом. Улыбаясь, она озорно выглядывала из-за стройной спины Евы. Евдокия с изумлением отметила, что подруги в приподнятом настроении. «Здравствуй, урод!» бодро воскликнула Ева, увидев на руках Евдокии бродягу, и добавила. «Фу, какой же ты грязный!» «Снова пришел вынюхивать, детектив?» «Я не грязный и не пришел. Меня принесли», — ответил глазами бродяга, но Ева по собачьим глазам читать не умела. «Посмотрите, пес со мной согласился», — обрадовалась она. «Сейчас, говорит, все тут вынюхаю. И вынюхает же чертяка». «Ой, Дуся, что я сейчас тебе покажу?» — радостно взвизгнула Майя из-за спины подруги. Ева мгновенно пожаловалась. «Вот же стерва развратная! Битый час ее уговариваю Шуберта показать, а она ни в какую! Ждет тебя! Хочет разом нас ошеломить!» Евдокия окончательно растерялась. «Какого Шуберта?» Майя выступила из-за спины подруги и кокетливо сообщила. «Мне старый любовник новую шубку песцовую подарил!» «Ей только песец и идет!» ехидно вставила Ева. «Да!» подтвердила Майя и победоносно развела руками. Вот тебе и Юрий Иванович. Вот тебе и хитрюга Трифонов, передразнила Ева подругу и, подмигнув Евдокии, сказала: «Слышь, Дуська, ты только не падай. Сейчас такое тебе отмочу. Этот Трифонов, старый козел, нашей дурочку руку какую-то предложил. Комбинашка, быстро скажи, какую старый козел предложил тебе руку?» Шутливой строгостью потребовала Ева ответа и, опережая подругу, сделала вывод сама. «Тут ясно и дураку. Волосатую руку свою и предложил в старческих пятнах веснушках. Другой же нет у него». «И сердце!» – ревниво добавила Майя. «И руку, и сердце, и прочие органы. А нафиг мне нужен этот утиль? Ха! Трифонов хочет на мне жениться, но дудки. Я за него не пойду». Шуберта сапала и отворот-поворот. С одобрением отметила Ева и заключила: «Так, бабы, это дело надо отметить». Она щелкнула пальцами по подбородку и приказала: «Майка, Шуберта и бутылку неси. Оценим и сразу обмоем». Евдокия была потрясена. Страшная, жуткая ночь никак не вязалась с удалым и развязным днем. «Вы что, ничего не знаете?» – воскликнула Евдокия. «А что мы знать-то должны?» – хором спросили подруги. «Девочки, это не вы мне, это я вам такое сейчас расскажу! Сразу попадаете!» «Зачем нам такое?» – хихикнула Майя. «Падать я этой ночью уже утомилась! Трифонова словно сорвало с цепи!» «Как будто можно посадить на цепь этого кобеля!» – скептически вставила Ева. От равнодушия подруг Евдокия пришла в отчаяние. «Да будете вы меня слушать или не будете?» – гневно закричала она и пригрозила. «Я вас так сейчас огорошу, что не до смеха вам станет!» Ева насторожилась и, бросив косой взгляд на Майю, спросила: «Ты опять про Ирину?» От наплыва чувств Евдокия едва не задохнулась. «Про Ирину! Да, про Ирину! Этой ночью страшное произошло!» «При этой рассказывать хочешь?» – удивилась Ева, кивая на Майю. «Теперь уже все равно!» – и выпалила Евдокия. «Теперь уже все будут знать! Этой ночью Ирина убила любовника!» «Мишку!» – охнули обе подруги и хором сделали вывод. «Не может быть!» Евдокия заверила: «Я своими глазами видела труп, кокнула так же, как Заю». Ева осведомилась: «Сбросила, что ли, в глинку?» «Тьфу!» – тут же поправилась она. «В глину, что ли, Мишку спустила? В этот, как его?» «В карьер!» – подсказала Майя. «На этот раз лестницей уронила», – ответила Евдокия и запричитала. «Ой, девочки! Ой, мамочка! Я как увидела, на площадке лежит! А перед этим, клянусь, Ирка не в себе!» «Черт возьми! Я ничего не пойму!» – гаркнула Ева и приказала. «Дуська, собаку на коврик в прихожей и айда на диваны, на кресло. Там расскажешь. И повнятней, пожалуйста!» Выполнив приказание Евы, Евдокия сложилась гармошкой в кресле и начала излагать события ночи и предыдущих дней, перемежая рассказ своими догадками и подозрениями. Подруги внимательно слушали, не перебивая. Их не пугали подробности. Пользуясь этим, Евдокия вникала в такие детали, которые вряд ли бы позволили ей закончить рассказ в этом году. Возможно, и следующий год показался бы им коротким, если бы Майя вдруг не воскликнула: «А где это письмо?» Интерес к письму возник не впопад. Повествование Евдокии дошло до момента ее пробуждения в собственной постели и плавно уходило к истокам истории – капелькам крови на клавишах. Стройной логики во всем этом не было, и любой мужчина давно бы уже суть потерял, но женщины – мастерицы цепко держать нить беседы. Когда Майю заинтересовало письмо, Ева разозлилась. «Думаешь, у меня нет вопросов?» – закричала она. «Я же молчу, вот и ты не встревай! У Дуськи в башке и без тебя нет порядка!» Против всех правил Майя не покорилась. «Почему это не встревай?» – рассердилась она. «Дальше все ясно, пришла Дуська домой или ее пришли. Остальное фигня. Так где письмо?» Вернулась она к своему вопросу. Евдокия призналась. «Письмо осталось у Ирины в руках». «Вранье! Не было у нее письма!» Рявкнула Майя, ошеломив и Еву, и Евдокию. В этот момент зазвонил мобильный. Боб!» – вскочила Ева. «Извините, но наш разговор не для ваших ушей», – пояснила она, удаляясь в прихожую. Едва Ева вышла, Евдокия насела на Майю. «А ну, признавайся, что значит твои слова? Ты что, этой ночью была у Ирины?» Майя растерянно залепетала. «А в чем дело? Может, я и не была, может, только по телефону болтала?» «Не ври, я не в том состоянии Ирку оставила, когда по телефону хочется трещать. Ее колотило, у нее зубы стучали». «Да видела я!» – ляпнула Майя и прикусила язык. «Вот ты и проболталась!» – воскликнула Евдокия, подлетая к подруге. «Сейчас же во всем признавайся. Что ты видела? Говори!» «Да ничего я не видела!» – начала мямлить Майя, но из прихожей раздался крик Евы. «Дуська! Немедленно дуй сюда! А ты, комбинашка, там оставайся! У нас с Дуськой секрет!» Евдокия метнулась в прихожую, а Майя покорно осталась в гостиной. Она редко решалась ослушаться Еву, хоть та и младше была. Евдокия подскочила к подруге и прошептала. «Что тебе Боб сказал?» «Сказал, что любит, но дело не в Бобе». «А в ком? Что случилось?» «Пока не знаю», – ответила Ева, глазами стреляя на пса. «Кажется, Мусоргский ищет другую улику». Пес действительно занят был делом. Распластавшись по полу, он пытался извлечь что-то из-под тумбочки. Криминала большого в том не было. Нормальный пес везде нос сует, на то он и пес. Но Евдокия насторожилась. «Евусик, почему ты меня позвала?» «Мне кажется, под тумбочкой нож», – зловеще прошептала Ева в самое ухо подруге. «С чего ты взяла?» – поразилась та. «Я под тумбочку заглянула». «Мама моя дорогая!» – пискнула Евдокия. Ева же гаркнула. «Слышь, комбинашка, ты чем там занимаешься?» «Пытаюсь подслушать, о чем вы шепчетесь», – честно призналась Майя. «Немедленно прекрати», – приказала Ева. «А что мне делать? Мне скучно одной!» Евдокия пообещала. «Маюсик, сейчас мы вернемся, а ты пока телевизор включи!» В тот же миг из гостиной донеслись звуки работающего телевизора. А Евдокия, отодвинув в сторону пса, сама полезла под тумбочку и извлекла оттуда нож. Точь-в-точь такой же, какой она видела у Ирины по телевизору и в своих удивительных снах. «На лезвие кровь!» ахнула Ева. «Ой, мамочки!» взвизгнула Евдокия, роняя нож на пол и возвращая ногой его обратно под тумбочку. «Как этот нож попал сюда?» прошептала она. «И почему он в крови? Ты у меня, что ли, спрашиваешь?» озадачилась Ева. «Сама удивляюсь! Слушай!» закричала она, осененная страшной догадкой. «Ты на Ирку грешишь! А вдруг эта комбинашка наша орудует? Да-да, это она! Сама посуди, разве нормальная баба станет шубу от Трифонова принимать? Да еще и пестовые!» После легких раздумий Евдокия пришла к разумному выводу. Подозревать Майю – полный абсурд. За 5 лет их мушкетерской дружбы Майя ни в одном сильном поступке уличена не была. «Да нет, Евусик, комбинашка совсем безобидная. На убийство она не способна. Я уверена, что этой ночью она встречалась с Ириной». «Зачем?» «Похоже, у них есть общий секрет. Майка темнит, но я чую, что Ирка сама приходила сюда. Она-то нож и подкинула. Ой!» Евдокия вдруг подпрыгнула и, зажимая ладошкой рот, завопила. «Ой, мамочка!» «Что случилось?» Попятилась от нее Ева. «Нож в крови! Ирка снова красавицу загубила! Кого? Ты телевизор сегодня смотрела?» «Нет». Евдокия расстроилась. «Вот и я не смотрела! Когда там у нас новости?» Ева глянула на часы и сообщила. «Да вот прямо сейчас и начинаются по 2-му каналу! Слышь, комбинашка!» – гаркнула она. «Переключись на 2-й канал!» «Хорошо!» ответила Майя, и следом подруги услышали ее душераздирающий крик. «Ирку зарезали!» – вопила она. «Нашу Ирку!» Ева и Евдокия, одновременно застревая в дверях, бросились в комнату. С экрана телевизора крупным планом смотрело лицо Ирины. Евдокию поразили ее широко распахнутые глаза. Были в них и надежда, и жизнь, а вот страха в них не было. Подруга умерла в приподнятом настроении. Baby's sleeping while its mother sighs. Talking about the rich folks. Rich folks have the same jokes, and they park in basic places.